Идти в Утакка. 4. 2. Так было сказано благословенным, сказано Архатом, и так я слышала. Эти четыре вещи почти ничего не стоят, легко получаемы и не вызывают порицания. Какие четыре? Выброшенная ткань почти ничего не стоит, легко получаема и не вызывает порицания. Еда, полученная как подаяние, почти ничего не стоит, легко получаема и не вызывает порицания. Корень дерева в качестве жилища почти ничего не стоит, легко получаем и не вызывает порицания. Лекарство, сделанное из вонючей мочи, почти ничего не стоит, легко получаемо и не вызывает порицания. Таковы четыре вещи, что почти ничего не стоят, легко получаемы и не вызывают порицания. Когда монах удовлетворен тем, что почти ничего не стоит, легко получаемо и не вызывает порицания, то тогда, я говорю, он наделен одним из факторов созерцательной жизни. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано: довольствующийся тем, что не вызывает порицаний, почти ничего не стоящим, легко добываемым, его ум не озабочен жилищем, одеждой, едой или питьем. Все четыре стороны света для него не преграда. Эти вещи объявлены благоприятными для созерцательной жизни монаха, осознанного и удовлетворенного. Это также было сутью того, что сказал благословенный. Итак, я слышала. Комментарии к сутте. Лекарство. Одна из базовых необходимостей монаха. Есть некоторые разночтения по поводу того, что здесь имеется в виду. Лекарство из трав, замоченное в моче, или же сама моча в качестве лекарства, что все еще практикуется в некоторых частях Азии и по сей день.